с ней все в порядке, она справится. Я прочитал в газете, что суд состоится в июле. Про тебя сейчас пишут побольше, чем про меня когда-то. Да, котяра, только ты всегда выбирался. Насчет себя я не уверен. Но у тебя хороший юрист или нет? Хороший. Котяра встал и начал расхаживать по кабинету, поглядывая на развешанные по стенам дипломы Оззи и удостоверения к его наградам. Вот-вот, именно это и привело меня сюда, дружище. Что такое? Хотя Карл Ли и не понял, что у его друга было на уме, ему, однако, стало ясно, котяра приехал с какой-то конкретной целью. «Карл Ли, известно ли тебе, сколько раз меня привлекали к суду?» «Похоже, ты все время судишься». «Пять раз. Федеральная полиция? Полиция штата? Городская? За наркотики? Азартные игры? Взятки? Торговлю оружием? Рэкет, организацию проституции. Вот такие мне предъявлялись обвинения. И знаешь, Карл Ли, скажу тебе по секрету, я действительно во всем этом виновен. Каждый раз, когда я шел в суд, я был виновен так, что не отмоешься. А знаешь, сколько раз меня признали виновным? Нет, ни разу. Им не удалось это ни разу. 5 оправдательных вердиктов. Карл Ли с восхищением улыбнулся. И знаешь, почему они не смогли признать меня виновным? Кое-какие соображения по этому вопросу у Карла Ли были, однако он отрицательно покачал головой. Да потому, Карл Ли, что у меня был самый хитрый, самый изворотливый и опытный в таких делах адвокат. Он не остановится перед ложью. Он способен вести грязную игру. Полиция его просто ненавидит. Зато сейчас я сижу здесь, а не где-нибудь за решеткой. Он идет на все, лишь бы только выиграть дело. И кто же это? С интересом спросил Карл Ли. Ты много раз видел его на экране, входящим и выходящим из здания суда. В газетах часто мелькает его снимок. Каждый раз, когда какая-нибудь шишка попадает в неприятности, он тут как тут. Среди его клиентов оптовые торговцы наркотиками, политики, я и боссы из мафии. Как его имя? Он занимается только уголовными делами. Главным образом это наркотики, взятки, вымогательство и все такое прочее. А сказать тебе, какой у него конек? Какой? Убийство. Он их обожает. И не проиграл еще ни одного. В Мемфисе он считается лучшим специалистом в этой области. Помнишь тот случай, когда двух черномазых схватили за то, что они сбросили в Мемфисе какого-то парня с моста в реку? Их взяли прямо там же, на месте. Это было 5 лет назад. Да, помню. Процесс длился 2 недели, и они вышли на свободу благодаря ему. Это он их оттуда вывел. Невиновны. Мне кажется, я действительно видел его по телевизору. Наверняка. Уж на него можно положиться. Говорю тебе, Карл Ли, он еще ни разу не проиграл. Как его зовут? Котяра уселся на стул, строгим взглядом уставился на Карла Ли. Бо Маршарвски. Карл Ли поднял глаза кверху, как бы пытаясь вспомнить что-то. Ну и то, что он готов помочь тебе, дружище. Котяра положил свою руку на колено Карла Ли. В перстне на пальце сверкнул бриллиант. У меня уже есть адвокат, с которым я не могу расплатиться. Как я буду платить другому? Ты не будешь платить, Карл Ли. Это моя забота. Видишь ли, он сидит у меня на окладе. Он принадлежит мне. Только в прошлом году я заплатил ему около 100 000. Он просто присматривал, чтобы у меня не было неприятностей. Так что тебе не о чем беспокоиться. Внезапно Карл Ли почувствовал, как в нем пробуждается острый интерес к Бо Маршарвски. Откуда ему обо мне известно? Он читает газеты и в ящик тоже смотрит. Ну, ты же знаешь юристов. Вчера я заходил к нему, сидит у себя в офисе и читает газету с твоим снимком на первой странице. Я рассказал ему о нас с тобой. Он чуть было не рехнулся. Заявил, что должен сам вести твое дело. Я пообещал ему помочь. Поэтому-то ты и приехал. Да, да. Он сказал, что знаком с людьми, которые вытащат тебя из этого дерьма. Что это за люди? Врачи, психиатры и прочие. Он знает их всех. Они потребуют денег. Я заплачу за все. Слушай, Карл Ли, я заплачу за все. У тебя будет лучший адвокат и лучшие врачи из тех, что только можно купить. И твой старый друг Котяра не пожалеет на это денег. О деньгах и не думай. Но у меня уже есть хороший адвокат. Сколько ему лет? Я думаю, около 30. Котяра в изумлении закатил глаза. «Да это же мальчишка, Карл Ли! Он и школы-то не успел закончить. Маршарвский уже 50, и у него было больше дел об убийствах, чем твой парень успел повидать на своем веку. Речь идет о твоей жизни, Карл Ли. Неужели ты доверишь ее какому-то новичку?» Джейк вдруг стал ужасающе молодым. Но ведь когда он защищал Лестера, он ведь был еще моложе. Послушай, Карл Ли, я много раз бывал в суде и знаю, насколько эта штука сложная и запутанная. Одно неверное слово, и заднице твоей придется несладко. Если этот мальчишка что-то там упустит, то кончится это может твоей смертью. Ты не можешь себе позволить столь молодого адвоката в надежде лишь на то, что он ничего не забудет и не сболтнет ничего лишнего. Всего одна ошибка. Котяра выразительно прищелкнул пальцами. И ты в газовой камере. Маршарвский ошибок не делает. Карл Ли начал колебаться. А вместе они работать не смогут? В поисках компромисса спросил он. Нет, это исключается. Он работает только один. Ему не нужна помощь. Твой парень только будет мешать. Упершись локтями в колени, Карл Ли уставился взглядом в пол. Заплатить $1000 врачу? Нет, это невозможно. И хотя Карл Ли не видел во враче никакой необходимости, поскольку, когда стрелял, ничуть не ощущал себя помешанным, он понимал, что без медицинского освидетельствования не обойтись. Так все говорят. $1000 за какого-то безвестного лекаришку. Котяра предлагает лучшего, которого только можно найти за деньги. «Мне бы чертовски не хотелось так поступить со своим адвокатом», — негромко проговорил Карл Ли. «Не валяй дурака!» — прикрикнул на него Котяра. «Сейчас самое время позаботиться о себе самом. А того можешь послать куда подальше. Нам некогда беспокоиться о том, как бы его ненароком не обидеть. Он же всего лишь юрист. Забудь о нем, переживет как-нибудь». «Но я ему уже заплатил». «Сколько?» Требовательным голосом задал вопрос Котяра, протягивая ладонь в направлении крошки Тома. $900. Крошка Том извлек из кармана пачку банкнот, и Котяра, отсчитав от нее 9 100-долларовых бумажек, засунул их в нагрудный кармашек, надетый на Карла Ли рубашки. «И кое-что для детишек», — проговорил он, добавив туда же $1000 билет. При мысли об этих деньгах сердце Карла Ли учащенно забилось. Он прижал руку к оттопырившемуся карману, затем ему захотелось взглянуть на банкноту. «Еда», — думал он, глядя на единицу с тремя нулями, — «еда для детей». «Значит, договорились?» — спросил Котяра с улыбкой. «Так ты хочешь, чтобы я отказался от своего адвоката и нанял твоего?» Осторожно выбирая слова, уточнил Карл Ли. «Да, да, и ты хочешь за все это платить?» «Да». «А как же с этими деньгами? Они твои. Дай мне знать, если понадобится еще». «Ты так добр, Котяра». «Я очень добр. Этим я помогаю двум своим друзьям сразу. Один из них спас мою жизнь много лет назад, другой каждые 2 года спасает мою старую задницу.